Жанна. Спустя несколько лет контроля я сломалась. Руслан был со мной, рядом. Он целовал. Он готов был взять меня прямо на кухне. Голова шла кругом. Ни о каком сне даже думать не получалось. Я час сверлила взглядом дверь, все надеялась, что он войдет, а потом сдалась. Пусть завтра он проклянет и меня, и себя. Пусть окончательно исчезнет из моей жизни. На хэппи-энд в нашей истории я не надеялась никогда. Но хотя бы одну ночь, хотя бы несколько часов я хотела почувствовать его. Сердце чуть из груди не вырвалось, когда я подошла к двери. Не представляю, как преодолела пару метров до дивана. Лишь когда оказалась сверху, оседлав бедра Руслана, наконец смогла сделать первый вдох. Лгут, когда говорят, что секс зависит только от опыта или техники. Можно выучить сотни поз, сменить кучу любовников и опробовать все возможные приемы, но все равно не почувствуешь и доли ощущений, доступных от всего одного прикосновения любимого. Оно убивает своей нежностью и воскрешает страстью. Оно выворачивает душу наизнанку и оголяет каждый нерв. Оно подчиняет жестко, надежно, полностью, и ты уже не можешь ни лгать, ни прятаться от самой себя. Наваждение сродни проклятию и дару одновременно. Мое наваждение здесь, сейчас. Закрыв глаза Руслану, я не стала закрывать свои. С другими можно, а с ним... Я хотела видеть все, как дрогнули крылья его носа, как губы сжались в нитку, как поднялась и опустилась широкая, сильная грудь. Я впитывала каждое мгновение нашей близости, каждое движение и шалела от того, что мне позволено это видеть. Это лишь секс. Загибаясь от желания назвать его любимым, соврала я. Просто клитором потерлась о гладкую, набухшую головку его члена. Секс. Мое безумное желание взяло надо мной верх. Мне не нужна была подготовка и поцелуи, не нужны слова. Выдавая себя влажностью, я начала медленно, миллиметр за миллиметром, насаживаться сверху. Мозг плавился от яркого, граничащего с помешательством наслаждения. Большой горячий член Руслана растягивал меня, заставляя задыхаться от эйфории. Он заполнял меня полностью, ласкал своим бархатом и предательски. Соленые слезы уже щипали глаза, грозя пролиться потоком. «Проклятие!» Стойко державшийся до этого, Руслан не выдержал. «Зря мы все это...» Он резко крутанулся, подмяв меня под себя, и сделал первый стремительный и жесткий толчок. Чтобы не заорать от восторга, мне пришлось до боли закусить губу. Спина выгнулась дугой, а ноги, словно только ради этого и созданы были, обхватили мужские бедра. Крышу сносит. Не позволяя прикоснуться к себе, Руслан перехватил мои руки над головой и снова толкнулся внутрь. На этот раз яростнее и глубже, будто наказывая меня и себя за наше предательство. Ах. Дальше все переменилось окончательно. Чёрта выпустили из табакерки. Больше не нужно было сдерживаться и бороться с собой. Мы окончательно сошли с ума. Толчки посыпались один за другим, дышать удавалось с трудом. Выбивая воздух из легких, на каждом вдохе Руслан жестко входил в меня, а на выдохе ловил губами мои губы и заставлял молчать голодными злыми поцелуями. Его бедра двигались все быстрее, и старый диван скрипел все жалостнее. Это было похоже на забег, на безжалостное испытание на выносливость. Руслан не любил меня, он трахал. Спешил, словно я сейчас исчезну, а мне больше всего на свете хотелось вырваться из его захвата и обнять за плечи. Мне было нужно хоть на мгновение ощутить его тяжесть, силу перекатывающихся под кожей мышц. Я хотела стать еще ближе, слиться с ним. Наивная влюбленная дура, дорвавшаяся до объекта своего поклонения. Счастливая дура. «Руслан, пожалуйста, я готова была молить, чтобы он отпустил меня». Но тщетно. Такой близости не бывает у любящих. Такой не бывает и у равнодушных. Это была лавина, о которой никто не знал, но она сошла и погребла под собой двоих. Мой оргазм зрел внутри, как готовая взорваться звезда. Каждый новый толчок, каждое проклятие, срывавшееся с губ Руслана, толкали в пропасть. Я бы умерла, если бы он остановился. Лишилась бы рассудка в один миг и навсегда. Но ни один из нас уже не мог повернуть назад. Как устоял диван, не представляю. Я не устояла. Когда Руслан толкнулся в меня последний раз и резко вышел, изливая семя на живот, я была далеко-далеко отсюда. Капли слез уже не дрожали на ресницах. Они серебристой цепочкой катились по щекам, и я благословляла ночь за то, что та прятала мое лицо. Лицо самой счастливой в мире женщины. Стоило ли ради этого прощаться с гордостью? Стоило ли лишаться теплой дружеской связи? Стоило ли терять Руслана навсегда? Да! Да! Тысячу раз да! Радость переполняла меня. Каждая частица тела вибрировала от удовольствия, и зажатая в тисках сильных рук тело таяла. Руслан был со мной. Он был моим. Я смотрела на красивое мужское лицо, на пульсирующую у виска жилку, на закрытые глаза и готова была вслух молить о прощении. «Прости, любимый, прости меня за слабость быть собой, прости за желание и потребность в тебе, прости».